Через некоторое время у входа в мой уголок появилась крепкая, плотная фигура хозяина. Он стоял с треуголкой в руках, усталый и разгоряченный, как человек после целого дня тяжелой работы, но с обычным добродушным и приветливым выражением лица, на что способен не каждый человек, которого обременяют лишними заботами после такого дня, не позволив ему поесть и отдохнуть. Я все это время размышлял о рассказе Теклы и никак не мог найти подходящее объяснение ее сегодняшнему поведению. Несомненно, любовь, сопровождавшая ее с юности, с появлением возлюбленного, вспыхнула с новой силой. Я даже был готов отдать ему должное за то, что он разорвал помолвку со швейцарской Анной, представлявшуюся такой выгодной. Кроме того, я рассудил, что хотя он слаб и склонен к сентиментальности, Текла выйдет за него замуж по своей воле, и, возможно, ее здравого смысла и твердого характера достанет на них обоих. И все это я в самых общих чертах поведал моему доброму другу и хозяину, добавив, что хотел бы знать его мнение об этом человеке, и что, коль скоро Текла, по моему мнению, все еще любит его, я постараюсь, если он не окажется совершенно никчемным, судить им деньги на устройство в семейной гостинице в Альтенаре. Такой романтический способ избавить Теклу от всех ее несчастий занимал мои мысли на протяжении часа. Однако, по мере того, как я излагал свой план хозяину, намекая на возможное счастливое завершение истории, лицо его преображалось. Оно почти утратило здоровый румянец и стало едва ли не суровым, во всяком случае очень серьезным. Его выражение было настолько неприязненным, что я поспешил завершить свой рассказ. Немного помолчав, он сказал: «Так вы хотите, чтобы я узнал все, что можно, об этом пришлом парне, который сейчас в Орле и сообщил вам, что я о нем думаю?» «Именно так. Я хотел бы знать о нем как можно больше ради блага Теклы». «Ради блага Теклы», — мрачно повторил он. «Я готов». «И зайдете ко мне вечером, даже если я уже лягу?» «Не так скоро. В таких делах требуется время. Но он придет за ее ответом завтра утром. До его прихода я сообщу вам все, что узнаю». На следующее утро, когда я отдыхал после утомившей меня процедуры одевания, хозяин постучал в дверь. Таким мрачным и суровым я его прежде не видел. Он сел рядом со мной, едва дождавшись приглашения, и заговорил. Он ее недостоин. Он крепко выпивает, хвалится удачей в картах и... Хозяин с трудом сдерживался тем, какие женщины его любили. «В деревне вроде нашей, сударь, всегда найдутся люди, которые любят вечером посидеть в гостиничном саду. А этот человек, напившись, все им и выболтал. За ним даже следить-то не пришлось, да я бы на это и не согласился». «Нужно все это рассказать Текле», — решил я. «Она не из тех, кто может любить без уважения». Герр Мюллер негромко рассмеялся и, вопреки обыкновению, с горечью ответил: «А вот об этом, сударь, вы не можете судить. Вы молоды и мало знаете женщин. Судя по тому, что рассказала мне сестра, чувства Теклы не вызывают сомнений. Она застала их у окна. Он обнимал Теклу за талию и что-то нашептывал ей на ухо. А эта девушка, надо признать, не каждому такое позволит. Вот увидите», — продолжал он все тем же презрительным тоном, — «она станет оправдывать его грехи и пороки. А еще вернее, скажет, что все это неправда, хотя я головой ручаюсь за каждое свое слово». Он резко развернулся и вышел из комнаты. Взглянув через некоторое время в окно, я увидел его крепкую фигуру в винограднике на холме. Он широкими шагами взбирался все выше, направляясь в сторону леса. В течение следующего часа я был занят и не мог предаваться наблюдениям. По истечении этого времени я опять вошел в комнату, разгоряченный и слегка уставший, словно от быстрой ходьбы или тяжелой работы. Однако лицо его прояснилось, а честные глаза вновь смотрели добродушно. «Прошу прощения, сударь, я снова вас тревожу. Наверное, утром дьявол в меня вселился. Теперь я все обдумал. Полагаю, нельзя решать за другого. В чем его счастье?» «Любовь такой...» Он запнулся. «Такой женщины, как Текла, возвысит любого мужчину. Да и не судья я ни ей, ни ему. Сегодня утром я понял, что сам ее люблю. Словом, коль вы, сударь, любезно принимаете в этом деле участие и думаете, что она действительно хочет стать женой этого парня, а уж для него-то это точно будет спасением на земле и на небесах. Я с радостью войду с вами в долю и возьму на себя половину расходов, чтобы обустроить их в этой гостинице в Альтенаре. Только позвольте мне распорядиться, чтобы деньги, которые мы дадим, по закону принадлежали ей. И прошу не беспокоиться насчет моих слов о давней любви к ней». Я упомянул об этом в извинении своей утренней резкости, чтобы объяснить, почему не гожусь в судьи. Он произнес это так быстро, что мне даже при желании не удалось бы остановить его. Впрочем, я и не испытывал подобного желания, заинтересованный тем, что происходило в его храбром и ранимом сердце. Однако теперь поток слов иссяк, и он с невольным вздохом замолчал. «Вот только после вашего ухода, — ответил я, — Текла была здесь, и мы долго разговаривали. Теперь она говорит со мною откровенно, как с братом, с прямотой, когда требуется прямота, и со скромной сдержанностью, когда чрезмерная откровенность была бы неуместна. Она пришла спросить, должна ли она, по моему мнению, выходить замуж за этого человека, чья внешность, по ее словам, изменившаяся к худшему, с их последней встречи 4 года назад, как будто отвратила ее от него. Но вчера-то она позволила ему себя обнять, заметил герр Мюллер, к которому вернулась его утренняя угрюмость. Она станет его женой, если сочтет это своим долгом. Он пытался ее убедить в этом, сказал, что она его спасет, будто ему недостает собственной силы, будто он совсем ни на что не годен и нуждается в женщине, чтобы тащила его по жизни. «Так и есть», — ответил я, не сдержав улыбки. «Вы ведь 5 минут назад уверяли, что брак с нею станет его спасением на земле и на небесах». «Тогда я думал, что она его любит», — не замедлил он с ответом. «И что же? Что вы сказали ей, сударь?» «То, в чем ни минуты не сомневаюсь, раз она признает, что ей дороги были воспоминания о нем, а теперь, увидев подлинного Франца Вебера, она его больше не любит, она совершила бы грех, выйдя за него замуж». Совершила бы дурной поступок в надежде на добрые последствия. Я выразился совершенно определенно, хотя затруднялся бы дать совет, если бы ее любовь была еще жива. И что же она ответила? Еще раз рассказала о его и своей жизни, против воли защищала его, идя на поводу у своей совести. Сказала, что в детстве он всегда полагался на нее и под ее влиянием не делал зла, а вдали от нее пошел по кривой дорожке, вернее, встал на путь порока, вставил герр Мюллер. А сейчас он пришел к ней раскаявшийся, скорбящий, стремящийся вернуть прошлое, прося ее о любви, которую, по ее мнению, она ему молчаливо обещала в давно прошедшие годы, и которую он предал и оскорбил. Надеюсь, вы рассказали ей о его словах и поведении вчера в саду Орла? Нет. Я придерживался главной мысли, которую считаю верной, повторял ее на разные лады, ведь Текла уверила себя, что ее долг пожертвовать собой. Возможно, если бы мне не удалось переубедить ее в этом, я мог бы прибегнуть к фактам, что причинило бы ей жестокую боль, но показало бы, что его слова о раскаянии и обещание исправиться ничего не стоят. И чем это все закончилось? Она полностью убедилась в том, что поступила бы не хорошо, а дурно, став женой человека, которого разлюбила, и что не выйдет добра из действий, основанных на дурном поступке. «Вот уж точно», — ответил он, и лицо его расплылось в счастливой улыбке. «Но она уверяет, что должна оставить службу у вас и найти другое место. Службу-то она у меня оставит, а вот в другое место ни за что не перейдет. Боюсь, не в вашей власти ее заставить». Она настроена весьма решительно. «С чего бы это?» — гневно выпалил он, словно я был в этом повинен. «Текла утверждает, что ваша сестра недопустимым образом говорила с нею в присутствии других слуг и некоторых местных жителей, а вы своим поведением вчера вечером дали ей понять, что более ее не уважаете. Она же, со свойственной ей правдивостью, уверяет, что Франц приблизился к ней всего за минуту до того, как ваша сестра вошла в комнату. С вашего... «Позволение, сударь», — произнес герр Мюллер, направляясь к двери. «Я немедленно все исправлю». Однако это оказалось непростой задачей. Когда я в следующий раз увидел Теклу, глаза ее припухли от слез. Она молчала и была едва ли не враждебна со мной. Лицо ее выражало твердую решимость. Впоследствии мне стало известно, что герр Мюллер в разговоре с нею неточно передал ей некоторые слова из нашей с ним беседы. Я решил не докучать и дать ей время преодолеть чувство необоснованного недовольства мною. Но миновал не один день, прежде чем она вновь заговорила со мной с привычной откровенностью. Задолго до этого герр Мюллер рассказал мне обо всем. Расставшись со мной, он тут же направился к Текле и в свойственной всем влюбленным бездумной порывистой манере открыл ей свои мысли и намерения в присутствии сестры, которая, напомню, еще не получила объяснений поведения Теклы накануне, вызвавшего ее справедливое негодование. Герр Мюллер намеревался восстановить доброе имя Теклы в глазах сестры, выказав девушке знаки самого высокого уважения и любви. И вот хозяин дома появился в кухне, где фройлен как раз была занята изготовлением заготовок на зиму, поглощавшим все ее внимание, и резким недовольным тоном отдавала Текле приказание, взял девушку за руку и к ее несказанному удивлению и к величайшему неудовольствию своей сестры предложил ей свое сердце, состояние и жизнь, попросив ее стать его женой. Из его рассказа я понял, что поначалу Текла совершенно растерялась и задрожала всем телом, потом высвободила свою руку и закрыла лицо фартуком. И тут вмешалась фройлен со своим чертовым, как он назвал ее тираду, заявлением. Текла открыла лицо и от начала до конца выслушала перепалку брата и сестры. Затем она подошла вплотную к пылавшей гневом фройлен и со спокойным, но непреклонным выражением, глубоко поразившим претендента на ее сердце и погрузившим его в состояние полной безнадежности, объявила, что фройлен не о чем беспокоиться, потому что именно сегодня она думала, не принять ли предложение другого человека, а ее сердце не комната, которую можно сдать новому жильцу, как только ее освободил прежний. Однако она благодарна хозяину за его доброту. Он всегда хорошо к ней относился, с самого первого дня ее служба у него, и ей будет жаль оставить его и детей, и особенно маленького Макса, да и фройлен тоже, потому что она добрый человек, только слишком уж строга к другим женщинам. Но все же она еще утром сообщила полиции о своем уходе. Время сбора урожая скоро закончится, и 1 ноября, в День всех святых, она рада будет избавить их от своего присутствия». Тут он подумал, что девушка вот-вот расплачется, потому что она резко выпрямилась, собралась с духом и повторила: «Да, очень рада. Ведь, несмотря на их доброту, она была глубоко несчастна в Хеппенхайме. И теперь ненадолго вернется домой повидать своего старого отца и добрую мачеху, и крошку Иду, свою сводную сестричку, и опять оказаться в кругу семьи». Я понял, что последние фразы более всего засели в уме Гера Мюллера. По всей вероятности, Франц Вебер тоже намеревался вернуться домой. И моего хозяина мучило подозрение, что твердое намерение Теклы объясняется ее неостывшим чувством к этому опорочившему себя другу детства и прежнему возлюбленному. В следующие дни я сделался наперсником для всех в доме, кроме Теклы. Она, бедняжка, имела глубоко несчастный вид, но лицо ее сохраняло дерзкое, непокорное выражение. Лотхина открыто заявила, что не станет держаться за место, если Текла уйдет, потому что кто тогда защитит их всех от гнева фройлен? А уж детки-то, бедные сиротки. Хозяин, видно, вовсе ничего не соображает, коль позволил сестре выгнать Теклу. А что она такого сделала? Подумаешь, завела дружка, так это каждой девушке положено. Да что уж говорить, малыш Макс спит в их с Теклой комнате, и по ночам она по первому зову встает к нему, словно к родному сыну. А когда вам было совсем худо, и Текла за вами ночи напролет ухаживала, мне пришлось присматривать за малышом, и скажу я вам, после целого рабочего дня совсем не сладко вставать по ночам к ребенку, когда у него зубки режутся. И мне порой не хватало терпения, зато Текла, как бы не уставала, всегда к нему относилась по-доброму. И Лотхин направилась к выходу, повторяя, что если Текла уйдет, она тоже уйдет, потому что незачем оставаться. Даже фройлен выразила сожаление вперемешку с самооправданием. Она считала, что имела полное право выговорить Текле за ее поступок, откуда ей было знать, что та с детства знакома с этим Францем. Вид у него совершенно никчемный, да и распутный к тому же. И где это видано, чтобы служанка оскорбилась из-за выговора и решила уйти, как раз когда усвоила свои обязанности и сделалась незаменимой? А теперь, фройляйн, придется терпеть какую-то необученную дурюху. Нет уж, лучше вернуться в Вормс, чем рассказывать новой служанке, где что лежит и как что делать. В конце концов, что за радость вести хозяйство брата? Никакой благодарности. На этих мужчин не угодишь, а Хеппенхайм против Вормса вообще глухая деревня. Вероятно, она сообщила брату о своем намерении оставить его и вернуться в свой прежний дом, потому что в последнее время между братом и сестрой наступило явное охлаждение. Однажды вечером герр Мюллер, зайдя ко мне, привычно присел у печи выкурить трубку. Вид у него был мрачный и глубоко раздосадованный. Я, наконец, выжил его отсюда. Не мог терпеть, как он тут болтается, заговаривает с Теклой, когда она идет к винограднику или к фонтану и пятнает ее доброе имя. Уверен, что он ей вовсе не по душе. И я уверен, отозвался я. Он повернулся ко мне. Тогда чего ради говорить с ним? Чем ей нехорош честный человек, которому она по нраву? И почему она так рвется вернуться домой? Она говорит с ним потому, что они вместе росли, и она привыкла жалеть того, кого знала чистым и невинным душой, и кто теперь настолько пал во мнении порядочных людей. Что же до честного человека, который ей не по нраву? Хотя, признаться, у меня иное мнение. Сердцу не прикажешь, как говорят у нас в Англии. К тому же вам известно, что в Альтенаре ее дом и дом ее отца. «Интересно, отправится ли он туда?» — промолвил герр Мюллер после нескольких затяжек. Он крепко гульнул в Орле и не смог заплатить по счету, вот и застрял там, уверяя, что через пару дней друг пришлет ему деньги. Да еще и Теклу везде подкарауливал. А ее здесь все знают и уважают, так что звание ее старого друга придавало ему весу. Утром я пошел туда и оплатил его счет с условием, что он исчезнет сегодня же. И он ушел из деревни веселый и довольный. И до Теклы ему было столько же дела, сколько до кайзера, который построил нашу церковь. Шел себе, насвистывая по дороге, и даже ни разу не оглянулся на полумесяц. Скатертью дорожка. Да уж. Но сестра говорит, что вернется в Вормс. И Лотхин заявила, что уходит. Говорит, без Теклы тут нечего делать. Жаль, что и я не могу уйти. Поговорите с Теклой еще раз. «Ну уж нет», — ответил он, заливаясь краской. «Теперь она подумает, будто нужна мне только как экономка. Да она и избегает меня, даже не взглянула ни разу. Точно обиду затаила из-за этого бездельника». После некоторого молчания он снова заговорил. «У пастора любезная и миленькая дочка. Мать ее знатная хозяйка. Они частенько приглашали меня зайти выкурить трубочку. Вот уберем виноград, стану посвободнее и схожу присмотреться». «А когда уборка?» «Надеюсь, скоро, потому что мне хотелось бы на нее посмотреть. Но я так быстро выздоравливаю, что, боюсь, придется вскоре покинуть вас». «Не тревожьтесь. Вам еще нельзя отправляться в путь, а начало уборки власти назначили на 14-е». «Какие заботливые власти! Откуда им известно, когда созреет виноград? И почему хозяева не могут сами решать, когда им собирать свой виноград?» «Так уж повелось у нас в Германии». «Власти назначают специальных людей, те осматривают виноградники и сообщают, что виноград созрел. У вас в Англии участки огорожены, а у наших садов и виноградников никаких изгородей нет, так что их защищает только страх перед законом. Людям разрешено заходить в виноградники в строго определенные дни, и никому не удается поживиться за счет соседа, притворяясь, будто собирает свой собственный урожай. Лесники великого герцога тут же его заметят». «Что же», — произнес я, — «везде свои нравы». Кажется, в тот же вечер ко мне зашла Текла. Она остановилась у стола, чтобы поправить скатерть и вазу с цветами, словно хотела что-то сказать, но не знала, с чего начать. Наконец я понял, что ее измученное сердце нуждается в сочувствии, потому что она оказалась одна против всех и думала, что все против нее. Взглянув на меня, она неожиданно резко произнесла: «Известно ли господину, что 15-го я ухожу?» «Так скоро?» — удивился я. «А я думал, вы останетесь до Дня всех святых». «Я бы и осталась. Должна была бы остаться, если бы фройлен любезно не отпустила меня на новую службу, очень хорошую экономкой у овдовевшей дамы во Франкфурте. Я всегда такую хотела. Надеюсь, мне не придется жалеть об этом». «По-моему, леди слишком много обещает», — вспомнилось мне. Примечание. Шекспир. Гамлет. Принц датский. Акт 3. Сцена 2. Перевод Пастернака. Конец примечания. Я видел, что она готова к моим возражениям относительно ее грядущего счастья и исполнена решимости их оспорить. «Ну, разумеется», — ответил я, — «вы не хотели бы покинуть Хеппенхайм, если бы вам было здесь хорошо, и каждое новое место поначалу кажется лучшим, чем прежнее, что бы там ни оказалось в действительности. Но куда бы вы ни уехали, помните, что я вам друг». «Да, думаю, вам я могу довериться». «Хотя, по моему опыту, мало о ком из мужчин можно так сказать». «Вам не повезло. Но многие мужчины могли бы то же самое сказать о женщинах». Помолчав немного, она ответила более дружелюбно. «В последние дни фройляйн была намного добрее ко мне, чем ее брат, и очень помогла. А ведь я верно служила ему и заботилась о маленьком Максе, будто о своем братике. Но сегодня утром хозяин впервые за много дней заговорил со мной, встретил меня в коридоре, вдруг остановился и сказал, что рад тому, что мне удалось найти такое хорошее место, и позволил мне уйти, когда я захочу, а потом быстро пошел прочь, не дожидаясь ответа. И что же в этом плохого? Думаю, он пытался рассеять ваши сомнения, чтобы вы приняли лучшее решение, не думая о его интересах». «Может, и так», — ответила она, обратив ко мне открытый печальный взгляд. «Только ведь обидно, когда все готовы от тебя избавиться». «Текла, я многим вам обязан, так позвольте же мне говорить откровенно. Мне известно, что хозяин сделал вам предложение, а вы ему отказали. Не обманывайте себя, вы ведь сожалеете об отказе». Она покраснела до корней волос, но не сводила с меня серьезных глаз и спустя некоторое время проговорила: «Нет, не сожалею, кем же вы меня считаете? С детства любила одного человека, а теперь готова полюбить другого? Наверное, вы сказали, не подумав, сударь. А если не так, я сочту ваши слова оскорбительными. Вы придумали того человека и держались за свои воспоминания об этом идеале. Но он приехал, и действительность разрушила иллюзии». «Философии я немного понимаю. Только знаю, что герр Мюллер перестал меня уважать из-за того, что ему рассказала его сестра, и что я уезжаю и надеюсь, во Франкфурте мне будет лучше, чем было здесь в последнее время». После этих слов она вышла из комнаты. Утром 14-го меня разбудил веселый звон церковных колоколов и непрерывные звуки выстрелов и хлопушек. Однако к тому времени, когда я оделся и сел завтракать в своем уголке напротив окна, все стихло. Стоял прекрасный октябрьский день. Непросохшая роса сверкала на траве и на тонких нитях осенней паутины, протянувшихся между цветами в саду, на которой падала утренняя тень от дома. А за садом, по залитому солнечными лучами склону холма и виноградникам, неровным строем взбирались мужчины, женщины, дети, деловито карабкаясь вверх, словно муравьи, то собираясь в группы, то расходясь. До меня доносились звонкие веселые голоса, и куда бы я ни бросил взгляд, везде была все та же картина. На Лотхин, которая подала мне завтрак, было ее воскресное платье. Она специально встала пораньше, чтобы сделать всю работу по дому и отправиться собирать виноград. Казалось, все вокруг насыщено яркими красками. Сквозь увядающую листву мелькали малиновые, багряные, оранжевые тона. В такой день не хотелось томиться в доме, и я уже готов был самостоятельно отправиться на прогулку, когда явился герр Мюллер и предложил мне свою крепкую руку, чтобы помочь добраться до виноградника. Мы медленно пересекли сад, наполненный ароматами поздних цветов и налитых солнцем фруктов, прошли сквозь калитку, на которую я так часто глядел из своего кресла, и оказались в винограднике, где кипела работа и стояли большие плетеные корзины, доверху наполненные лиловыми и желтыми гроздьями. Я не очень любил вино, которое делали из них, потому что на лучшее рейнское вино идет более мелкий виноград с более плотными и твердыми гроздьями. Но крупные и менее дорогие сорта значительно красивее и к тому же вкуснее. Везде, куда бы ни ступила нога, земля была покрыта пахучими, смятыми виноградными листьями, а руки и лица всех, кто встречался на нашем пути, перемазаны виноградным соком. Через некоторое время я присел на залитую солнцем траву, а мой хозяин оставил меня и направился в дальние виноградники. Я наблюдал за ним. Отойдя от меня, он снял куртку и жилет и остался в белоснежной рубашке и ярко вышитых подтяжках. Вскоре он работал наравне с остальными. Я взглянул вниз на деревню, серые, малиновые и оранжевые крыши, которые сияли в лучах полдневного солнца. Улицы, хорошо видные сверху, были безлюдны. Даже старики поднялись из деревни, чтобы в совместной работе разделить всеобщую радость. Лотхин принесла холодный обед, и все подходили к ней и угощались. И Текла была там. Она вела за руку малышку Каролину и помогала идти Максу. Меня она сторонилась, поскольку я слишком много знал, или о многом догадывался, или слишком глубоко ее задел. Вид у нее, в отличие от остальных, был печальный и серьезный. И говорила она мало, даже с друзьями, и было понятно, что она уже пытается отдалиться от деревни. Однако я заметил, что лицо ее утратило резкое, вызывающее выражение. Немногие произнесенные ею слова звучали мягко и дружелюбно. Ближе к полудню появилась фройляйн, одетая, вероятно, по последней моде Вормса. Ничего подобного я прежде не видел. Приблизившись ко мне, она несколько минут весьма любезно со мной поговорила. «А вот и владелец земли с супругой и детишками. Глядите, рабочие привязали для них к шесту самые красивые гроздья. И теперь ни детям, ни госпоже не поднять эту тяжесть. Смотрите, смотрите, как он кланяется. Сразу видно, он служил советником посольства в Вене. Настоящий придворный поклон, со шляпой в опущенной руке и спину сгибает, как положено, какое изящество. А вот и доктор. Я знала, что он найдет минутку и придет. Ну, доктор, теперь вы с легкой душой отправитесь к следующему пациенту. Что за глупости? Виноград вовсе не добавляет вам больных. А вот и пастор с женой и фройляйн Анной. А где же мой брат? Не сомневаюсь, ушел наверх, в дальний виноградник, герр пастор. Вид сверху намного лучше, чем отсюда, и лучше виноград там. Позвольте проводить вас с госпожой и дорогой фройляйн. Прошу прощения, сударь, — обратилась она ко мне. —